«Ха-ха-ха!» — повторила миссис Кади. «Где был Мариментик, когда погасли огни?» «Эд!» «Очень мило!» — воскликнул Овендейл. «Ну-ка, мистер Мэримент, пожалуйте, ваше алиби!» «С превеликим удовольствием!» — сказал мистер Мэримент. «У меня его нет. Я присоединяюсь к большинству. В тот вечер, — продолжал он размеренно, будто ожидал, что все начнут писать диктант, — я посетил находящийся на окраине кинотеатра уголок уюта. Начинается на два «У». Непередаваемая безвкусица, на Баунти-стрит в Челси. По удивительнейшему совпадению, фильм назывался «Человек из ложи». «У меня нет никакой возможности это доказать», — победно завершил он свой рассказ. «Крайне неправдоподобно», — заявил Тим, мрачно покачивая головой, — «уж как-то слишком неправдоподобно, сэр». Мистер Мэримен издал короткий, похожий на карканье смешок. «Я вспомнил!» — внезапно закричал мистер МакАнгус. «Вспомнил! Четверг! Телевизор!» — и тут же добавил. «Нет-нет, погодите!» «Какого, вы говорите, это было числа?» Алин ответил ему, и он замолчал, огорченный. «Ну, а как все-таки, как насчет мисс Эбботт?» — спросил капитан Баннерман. «Может, мисс Эбботт предъявить алиби? Может? Ну, попробуйте, мисс Эбботт. 15 января. Она не стала сразу отвечать, а продолжала сидеть, не улыбаясь, глядя прямо перед собой. Над маленькой компанией повисла тишина. «Я находилась в своей квартире», — проговорила она наконец и продиктовала адрес. Потому как она это произнесла, чувствовалось, что говорить ей об этом неприятно. «Черт подери», — подумал Алейн, — «вот неожиданность, сейчас кто-нибудь сменит тему». Овендейл лениво повторял: «Этого недостаточно, доказательства, мисс Эбботт, доказательства». «Может, кто-нибудь заходил или звонил?» — с дружелюбной улыбкой подсказала мисс Эбботт Джемайма. «Моя приятельница, я вместе с ней снимаю квартиру». Она зашла в 10:35. «Как это здорово помнить!» — пролепетала миссис Диллингтон Блик, намекая таким образом на свое вопиющее беспамятство. «А до этого требовал отчета мистер Мэримен. Слабый, чуть заметный румянец проступил на скулах мисс Эбботт. Я смотрела телевизор», — сказала она. «По собственному желанию?» — удивленно спросил мистер Мэримен. К всеобщему изумлению мисс Эбботт вздрогнула. Она облизала губы. «Так быстрее, так иногда быстрее проходит время». Тим Мейкпис, отец Журден и Джемайма, понимая, что она чувствует неловкость, пробовали отвлечь внимание мистера Мэримена, но он, без сомнения, принадлежал к породе людей, не способных прервать беседу, не осознав до конца собственного триумфа. «Проходит время!» — воскликнул он, закатывая глаза. «Можно ли вынести более жестокий приговор этому ублюдочному, кастрированному, действующему на нервы стриптизу? Какая шла программа?» Мисс Эбботт покосилась на Обина Дейла, который свирепее уставился на мистера Мэримена. «Дело в том», — начала она, — Дейл сплеснул руками. «А, так я и знал, так я и понял! С 9 до 9:30, каждый четверг вечером, прости меня, Господи, так я и знал!» Подавшись вперед, он обратился к мистеру Мэримену. «Это моя передача, и вы отлично знаете, та самая «Прочь тревоги», которая вам не по вкусу, и которая, как ни странно, появляясь на экране, вызывает несколько иную, чем у вас, реакцию у своих постоянных зрителей. Весьма, разумеется, прискорбно, но им всем она по вкусу». «Знаем, знаем», — не без усилий прокричала из дальнего конца салона миссис Кади, подтверждая свое одобрение топанием ног. «Прочь тревоги!» — воскликнула миссис Диллингтон Блик. «Ну, конечно!» «Мадам!» — злобно сверкнув глазами, обратился мистер Мэримен к мисс Эбботт. «Быть может, вы будете так любезны, что сможете изложить природу тревог, которые одолевали. Мне трудно подобрать верное слово, чтобы описать тех людей. Главное, действующее лицо, вероятно, поможет мне». «Объекты?» —